Вы ничего не знаете. Я даю деньги персоналу, чтобы они регулярно покупали детям все необходимое. Допустим. Хотя я склонна думать иначе. Вы перестали о них заботиться, потому что они вам больше не нужны. Они были частью ваших жутких экспериментов. Они уже пройденный этап. Теперь вас больше интересуют ваши новые дети. Но вы и их бросите так же безжалостно, как только они перестанут быть вам интересными с научной точки зрения. Валерий Васильевич, я взываю к вашему разуму. Остановитесь! Заклинаю вас, остановитесь! То, что вы делаете, противоречит всем законам, и божеским, и человеческим. Я не сторонница крайних мер, вы знаете. И если вы дадите мне слово, что остановитесь, я никому ничего не расскажу. Да что вы можете рассказать, Нат Пинкертон в юбке? Чем вы мне угрожаете? Думаете, я вас боюсь? Чего вы добьетесь вашими рассказами? Разрушите счастье нескольких женщин, которые узнают, что они у меня не единственные. Вот и все. Вы этого хотите? Каждая из них растит моего ребенка и счастлива. Вас это раздражает? Вы непременно хотите, чтобы все они страдали? Без этого не успокоитесь. Я расскажу им, что вы ставите на них эксперименты. Они должны знать, каких детей растят. Зачем? Они вам все равно не поверят и правильно сделают, потому что это неправда. Вы хотите, чтобы они перестали любить своих детей? Я не подозревал, что у вас столько жестокости, уважаемая Екатерина Венедиктовна. Вы прекрасно знаете, что я говорю правду. Вы правы отчасти. Вашим женщинам я действительно ничего не скажу. С меня вполне достаточно той ошибки, которую я уже совершила с несчастной Галочкой, когда рассказала ей о том, что узнала. Она-то мне поверила сразу и безоговорочно. И я до сих пор казню себя за то, что сделала это. Она не перенесла ужасной правды и тронулась умом. Но я скажу о том, что знаю, в другом месте. Если вы не дадите мне слова, что остановитесь. Пообещайте мне, что не станете больше производить ваших замечательных детей, и я буду молчать. Послушайте, мне надоели ваши беспочвенные обвинения, пустые угрозы. Я вам в который раз уже повторяю, за всем этим нет ничего, кроме чисто мужского, хотя и необузданного, интереса к женщинам. И все на этом. Раз уж вы зазвали меня в гости, то хотя бы кофе предложите, хозяйка. Хорошо. Я предложу вам кофе, но вам я настоятельно советую подумать над моими словами. Прослушав эту запись, сделанную в середине мая, Аякс понял, что дело плохо. Неизвестно откуда выплыла вдруг эта слишком осведомленная и не в меру сообразительная старушенция. Интересно, откуда она узнала? Впрочем, теперь это уже значения не имело, потому что узнала она об этом не сейчас, а давным-давно, когда еще с Терехиными ничего не случилось. Ничего, сама расскажет, если умела спрашивать. Расскажет и замолчит навсегда. И листочек с адресами надо у нее поискать. Листочек — это серьезно. Найдет какой-нибудь ушлый следователь 9 адресов и 9 проживающих по ним женщин, да и узнает, что у них у всех один любовничек. Общий, так сказать. Так и до отца доберутся. А отца трогать нельзя. Он нужен живым и здоровым, и желательно на своем рабочем месте. С ним ничего случиться не должно. Гениальный папа, выпекающий как пирожки деток с необыкновенными физическими или интеллектуальными данными, движется к венцу своих опытов и научных разработок, и до этого венца его нужно довести в неприкосновенности, чтобы потом получить большие хорошие деньги за его методику. Покупатель уже есть, ждет терпеливо и деньги уже приготовил, готов в любой момент заплатить. Так что со старухой надо решать радикально. И Аякс решил радикально. Потом его ребятки покрутились вокруг дома старухи, вызнали, какими путями идет милиция, и стало понятно, что кольцо вокруг отца вот-вот сомкнется. Ну, до чего сыщики настырный народ? Хорошо, что у Аякса техника первоклассная, даже в ФСБ такой нет. Узнать, о чем разговаривают оперативники, если они не в здании на Петровке, а на вольном выпасе, дело для него плевое. Про Леночку Романовскую он от самой Анисковец узнал и решил подстраховаться заблаговременно. Спившуюся певичку его мальчики навестили на следующей же неделе после убийства старухи. Как оказалось, вовремя подсуетился Аякс, они и до Романовской добрались. Правда, на 2 недели позже, чем он сам, но добрались-таки, жуки навозные. Как говорил незабываемый Аркадий Исаакович Райкин, эту бы энергию да в мирных целях воду качать в слаборазвитые районы. А вот с монахиней и медсестрой в больнице они малость промахнулись. Не думали, что менты так быстро за них ухватятся. Так что приметы папины оказались у Петровки раньше, чем Аякс сориентировался. И когда он узнал, что уже и портрет отца изготовили, понял, надо срочно убирать тех, кто часто видел его в последние годы и может безошибочно опознать. И тем самым привязать папашу к детям Терехиным. Вот уж этого допускать было категорически нельзя.